Когда хмурый и задумчивый Маркоу вошел в штаб-квартиру ночной стражи, сержант Колон отдал честь и спросил. «Мы можем разойтись по домам, сэр?» «Что? Почему?» «Ну, если дело закрыто...» «Я сказал это только для того, чтобы у них не осталось и тени подозрений». «А, очень мудро», — быстро произнес сержант. «Я так и подумал. Он сказал это, чтобы не осталось и тени подозрений. Именно так». «Убийца все еще на свободе, и не просто убийца, а кое-что похуже». Маркоу оглядел совершенно непохожих друг на друга стражников. «А сейчас, как мне кажется, пришла пора разобраться с дневной стражей», — сказал он. «Поговаривают, будто на улицах города настоящий бунт», — откликнулся Колон. «Именно поэтому нам и нужно разобраться со всем этим». Колон прикусил губу. Он не был трусом. В прошлом году, когда в городе объявился дракон, сержант Колон стоял на крыше и выпускал стрелу за стрелой в летящее на него с открытой пастью чудовище. Правда, надо признаться, что потом ему пришлось сменить нижнее белье. Но это было просто. Огромный огнедышащий дракон был самым, что ни на есть настоящим. Вот он, прямо перед тобой, и собирается зажарить тебя заживо. Не о чем было беспокоиться, вернее, беспокоиться было о чем, но все было просто. Никакой тебе таинственности. — И мы будем разбираться? — уточнил он. — Да. — О, прекрасно. Люблю разбираться.